Глава 28. С новым паспортом и кредитной картой Йон Илина превратился в финского ландшафтного архитектора по имени Пааво Нисканен. Теперь с прежней личностью и жизнью в Стокгольме его связывало только само тело. У него не осталось ни документов, ни электроники, ни одежды из прошлой жизни. Вскрыв запаску, Йон сунул в нее взрывчатку и детонаторы и снова заварил резину. По сравнению со Швецией, расстояния в Западной Европе небольшие. От южно-французского Безье до швейцарской Женевы по шоссе А9 всего 50 миль. Шведская миля равна 10 километрам. Но так как Йона решил ехать не по автобану, а по сельским дорогам, путешествие должно было занять 7 часов. Йона уговаривал себя, что все будет хорошо. Он знал, Натан проследит, чтобы Валерию защитили. Лучше бы ей, конечно, уехать с Йоной, но она будет в безопасности, пока полиция не выйдет на след Юрека. Он миновал узкий приток реки Ля-Лер-Ро и неохраняемую границу с Швейцарией, доехал вверх по Шемен-де-Мулен-де-Ля-Граф и под набухшим дождевыми тучами небом стал приближаться к Женеве. Оставив машину на Рю-де-Лозан, он забросил сумку через плечо и вошел в помпезный вокзал. В кафе на кассе ему передали конверт от Люми. В конверте содержалась карточка-ключ. Значит, Люми здесь. Ей удалось уехать из Парижа. Прежде чем войти в мраморный вестибюль отеля «Уорвик Женева», Йона натянул шапочку. Поднимаясь на второй этаж, он держал голову опущенной, чтобы его лицо не попало под камеры наблюдения в лифте. Беззвучно прошагав по покрытому ковром коридору, Йона остановился у номера 208 и позвонил. Дверной глазок потемнел. Йона знал, что Люми стоит чуть сбоку от глазка и чем-то прикрывает линзу, может быть, диванной подушкой, на случай, если кто-то попытается выстрелить в нее прямо через дверь. Коридор по-прежнему был пуст, только между этажами слышалась тихая музыка. В глазке мелькнул свет, потом линза снова потемнела. Йона кивнул, и Люми открыла. Йона быстро вошел, запер за собой дверь и поставил сумку на пол. Они обнялись. Йона поцеловал дочь в голову, вдохнул запах ее волос, крепко прижал к себе. «Папа», — прошептала Люми, уткнувшись ему в грудь. Йона с улыбкой посмотрел на нее. Светло-русые волосы зачесаны в высокий хвост, похудела, скулы обрисовались четче, серые глаза потемнели. «Какая ты красавица стала», — сказал он. «Спасибо», — Люми опустила глаза. В номере из двух комнат Йона потушил верхний свет, задернул шторы и снова повернулся к дочери. «Ты уверен?» — спросила она. «Да». Йона отметил про себя, что Люми предпочла ничего больше не говорить. Кивнув, она ушла в гостиную и села в кресло. Йона принес из прихожей сумку. От всего избавилась. «Я сделала, как мы договорились», — медленно и тяжело ответила Люми. «Все прошло нормально?» Дочь пожала плечами и опустила взгляд. «Мне жаль, что ты оказалась втянутой в это дело». Йона достал из сумки пакет. «Надень вот это. Великовато, но мы потом тебе купим новую одежду». «Ладно». Буркнула Люми и встала. «Смени все: белье, заколки». «Знаю», — перебила она и ушла в ванную, помахивая пакетом. Йона достал из сумки пистолеты. Один он сунул в наплечную кобуру под левую руку, а второй приклеил скотчем чуть выше щиколотки. Когда Люми вернулась, он уже закончил. Свитер был велик, штаны мешком висели на стройных бедрах. «Где оружие?» — спросил Йона. «Под подушкой». «Ты проверила ударник, пружины?» «Ты сам проверил еще до того, как отдал его мне». Люми скрестила руки на груди. «Откуда ты знаешь?» «Знаю», — настаивала она. «Проверь сама. Это единственный способ убедиться наверняка». Люми молча подошла к кровати, достала ГЛОК-26, вытащила магазин, извлекла патрон и разобрала оружие. Разложила детали на покрывале и для начала осмотрела спусковую пружину. «Я уже начинаю привыкать к необходимости скрываться», — Йона выдавил улыбку. «Знаю, это может показаться перегибом». Люми не ответила. Она снова собрала пистолет, дважды проверила механизм и вставила магазин на место. Старая одежда Люми валялась в ванне. Йона сунул вещи дочери в мусорный мешок и вернулся в комнату. Там он собрал остальную одежду Люми, у дверей прихватил обувь и вышел. Над холодной улицей высилось стальное серое небо. Слои серых туч висели над вокзалом. Торговые ряды уже украшены к Рождеству. Гирлянды, сверкающие елки. На тротуарах полно народу, движение плотное. Йона шёл, опустив голову. Возле пляс де Корнавен он свернул налево, миновал дешевую забегалку с гамбургерами и ресторан. У большого подземного перехода, ведущего к вокзалу, он принялся рассовывать вещи Люми по разным мусорным бакам. На обратном пути Йона зашел в китайский ресторан и сделал заказ. Сидя в полутемном баре, он думал о времени, проведенном с Люми в Наттаваре, о том, как они заново узнавали друг друга, как рассказывали друг другу обо всем, что пережили за годы разлуки. Когда Люми впустила его в номер, Йоне показалось, что дочь плакала. Он прошел за ней в гостиную, поставил пакет с едой на журнальный столик и спросил: «Ты пьешь вино?» «Я живу во Франции», — вполголоса ответила Люми. Йона вынул из пакета коробочки с едой, принес два бокала, салфетки и палочки. «Как дела в школе?» — спросил он, доставая из мини-бара бутылку красного вина. «Хорошо. Нагрузка сейчас большая». «Так и должно быть». «А ты, папа, как у тебя дела?» Люми открыла коробочки. Пока они ели, Йона рассказывал, как жил, выйдя из тюрьмы, как работал квартальным полицейским, рассказал о Валерии и ее садовом хозяйстве. «Вы будете жить вместе?» «Не знаю. Я бы очень хотел, но у нее своя собственная жизнь, так что посмотрим». Люми положила палочки и отвернулась. «Люми... Ну, просто ты ничего обо мне не знаешь». «Я не хотел тебе мешать, и у тебя теперь новая жизнь. И я бы хотел стать ее частью, хотя понимаю, что в кругу художников и писателей папой полицейским не похвастаешь». «Думаешь, я тебя стыжусь?» «Нет, но, может, я не вполне вписываюсь». Голос дочери так напоминал голос Суммы. Йона хотел сказать ей об этом, но не стал. Они в молчании доели, допили вино. «Выезжаем рано утром», — сказал Йона и стал убирать со стола. «Куда?» «Не могу сказать». Люми прошептала ясно и отвернулась. «Люми, я понимаю, что ты не хочешь прятаться, что в твои планы происходящее не вписывается». «Я разве жалуюсь?» Люми чуть не плакала. «Я и так вижу». Люми вздохнула и быстро провела ладонью по глазам. «Ты видел Вальтера?» «Нет, но меня преследовал его сообщник». «Какой еще сообщник?» — перебила Люми. «Юрик наблюдает за тобой, отслеживает твое расписание, знает все о твоих занятиях, знает, с кем ты общаешься». «Зачем ему сообщник?» «Вальтер тщательно спланировал месть, но для осуществления плана ему нужен помощник. Верный ему, как покойный брат», — пояснил Йона. «Он знает, как только я пойму, что он жив, я брошусь защищать тебя. Вальтер рассчитывал добраться до тебя раньше, чем я оказался бы в Париже, а его сообщник тем временем дотянулся бы до Валерии в Стокгольме. Чтобы месть свершилась, два преступления должны произойти одновременно. Он мыслит, как один из близнецов». «Тогда зачем сообщнику ты?» Йона сложил пустые коробочки в бумажный пакет, почувствовал острую боль в глазнице и оперся на стол, чтобы не потерять равновесие. «Потому что я понял, что Вальтер жив за секунду до того, как он начал приводить свой план в исполнение. Я позвонил тебе, Ты действовала правильно, и тебе удалось сбежать из Парижа. Отправить сообщника по моему следу было вынужденной мерой, попыткой не потерять единственную ниточку, которая привела бы к тебе. Мы действовали быстро, у нас небольшое преимущество, но это все. Логично. Только вот ничто не указывает, что Вальтер жив. Его никто не видел, даже ты. Почему человек, который тебя преследовал, непременно должен быть связан с Юриком? Я знаю, что Юрик жив. Ладно, давай исходить из этого. Потому мы и сидим здесь. Я убил его брата-близнеца, но не его, настаивал Йона. И кто я во всей этой истории? Моя дочь. А я уже начала чувствовать себя заложницей. Люми, словно сдаваясь, вскинула руки. Извини, я преувеличила. Но вся эта история с Вальтером и побегом проехалась по моей жизни, и мне надо знать, что происходит. Что именно ты хочешь знать? Йона сел на диван. Куда мы завтра уезжаем? Каков план? План — оставаться в живых до тех пор, пока полиция не возьмет Юрика. Я передал коллегам много материалов, и если полиция поторопится, то успеет выследить его. «И как мы будем выживать?» — спросила Люми уже мягче. «Проедем Германию и Бельгию, доберемся до Нидерландов. В провинции Лимбург, недалеко от Верта, есть в полях несколько заброшенных домов». «Там мы и будем скрываться?» «Да». «И как долго?» Йона не ответил. У него не было ответа. «Тебе там будет спокойнее?» — спросила Люми и села в другое кресло. «Я рассказывал тебе про моего друга Ринуса». «Ты говорил о нем, когда учил меня рукопашному бою в Наттаваре». После службы в десантных войсках Йона завербовался в специальную секретную школу в Нидерландах, где его наставником стал лейтенант Ринус Адвокаат. Ринус всегда был немножко параноик. Он устроил конспиративное жилье, максимально безопасное. С виду такие дома похожи на запущенные сараи, но... «Да какая разница?» — вздохнула Люми. Йона открыл было рот, чтобы ответить ей, но почувствовал новый, еще более сильный укол мигрени. За резкой болью в левой глазнице последовало изнурительное ощущение, как будто слуховые проходы заполняются водой. «Папа, что с тобой?» Йона прижал ладонь к левому уху. Приступ миновал, боль отступила, и он объяснил: «День был длинный». Он отправился чистить зубы, а когда вернулся в спальню, Люми сидела на кровати с часами в руках. «Что за часы?» «Подарок». «Тебе придется оставить их здесь». «Да что в них такого?» — напряженно спросила Люми и надела часы на руку. «Наверное, ничего, но единственное правило без исключений — порвать все связи». «Ладно, но часы я не оставлю. Можешь их проверить, это просто часы». Люми протянула часики отцу. Йона включил ночник, чтобы лучше видеть, поднес часы к свету, проверил все звенья браслета и не поцарапаны ли винтики на задней крышке. «Ну что, ни микрофонов, ни передатчиков?» Люми не смогла скрыть сарказма. Йона, не отвечая, отдал часы дочери, и она молча застегнула их на левом запястье. Также молча они сложили сумки, оделись, словно уже собрались выезжать, и в обуви и с пистолетами в заплечной кобуре легли каждый на свою сторону кровати.